«Прошу прощения, но мы уже закрываемся. Приходите». И на полуслове смолкла. Ужас схватил ее за горло, заставив смолкнуть, когда она лучше разглядела посетительницу. Разглядела ее ноги и руки, не похожие на человеческие, улыбку, полную острых зубов, и когти таких размеров, каких не могло быть у нормального человека. Изгнанник. Это простое осознание мелькнуло у нее в голове, заставив похолодеть всю внутри. Ее тело будто парализовало от ужаса, ноги налились цементом, не позволяя сделать шаг. И тем не менее Аниса заставила себя сдвинуться с места, бросившись в сторону двери на кухню. Но она сделала всего пару шагов, когда мир перед глазами внезапно закружился в сумасшедшем вихре. Что-то больно ударило по голове, и она увидела, как ее собственное безголовое тело, пуская фонтаны крови, сделало еще пару шагов, после чего рухнуло на только что вымытый пол, прежде весь мир перед глазами окончательно потух. Дом Шниердентов был весь на ушах, что не давало Неви сомкнуть глаз. Вся личная гвардия и служба безопасности была поднята по тревоге и теперь дежурила вокруг территории дома, не смыкая глаз. Поднимался даже вопрос, чтобы покинуть страну от греха подальше, пока все не уляжется, и он до сих пор стоял на повестке дня, пусть и без единогласного решения. И будто мало было происходящего в столице, так теперь еще и небо стало красным. Казалось, что на государство Тринианское спустилась кара небес, чтобы лишний раз напомнить, что происходит с теми, кто забывается. Невия не была верующей в подобную чушь, однако это вполне походило на правду, чтобы задуматься. А ведь все так хорошо начиналось. Она не чувствовала серьезной угрозы от происходящего в столице, просто не могла воспринимать это всерьез, ведь это было где-то там, далеко, и практически не касалось их. Но это продолжалось ровно до того момента, пока округу не огласил рев сирены, такой громкий и пронзительный, что сама Невия подпрыгнула на месте, испуганно взглянув в окно, которое через мгновение выбило взрывной волной. Дом заметно задрожал, и все происходящее дальше было бессвязным страшным сном, где события происходили друг за другом с такой скоростью, что попроси ее вспомнить, что произошло, и она бы не смогла ответить. Внезапно за окном раздались крики, начала греметь стрельба, послышались взрывы техник, от которых завибрировали еще оставшиеся в окнах стекла. И судя по шуму, который прорывался через вой сирены, бой только усиливался. Послышались целые барабанные дроби из хлопков, которые звучали где-то совсем рядом. Над поместьем проревело несколько двигателей кораблей. Неви осторожно поднялась на ноги. По ее лицу стекала кровь. Осколки стекла оставили на ее нежной коже несколько глубоких царапин, которые обильно кровоточили. Не успела она перевести дыхание, как в ее комнату с ноги ворвались солдаты личной гвардии. Она ошарашенно уставилась на них, еще никто и никогда так бесцеремонно не врывался в ее комнату. Но тем явно было не до этого. Семь человек с самым серьезным лицом за пару шагов оказались рядом с ней, после чего подхватили за локти и потащили из комнаты, что она даже ногами пола не касалась. Все, что Невия смогла выдавить из себя, было: «Что происходит?» Ее голосок прозвучал, как у маленького перепуганного ребенка. Мужчина, глава службы безопасности, прямо на ходу быстро осмотрел ее, после чего произнес: «Нападение. На по что? На нас? Кто? Изгнанники», кратко ответил он. «И еще кто-то. Кто? Люди в броне, как у Барбинери, но все изъеденные ржавчиной и черт знает чем. У нас приказ вас эвакуировать как можно скорее. Они уже прорываются к дому. Изгнанники, люди в броне Барбинери. Как это возможно? Как вообще изгнанники смогли прорваться на территорию дома? Они же тупые твари». Но все эти мысли померкли перед самой главной, когда ее вытащили на улицу к уже стоящему военному кораблю. Вокруг вовсю гремела битва, были отчетливо видны вспышки дара то тут, то там. Бой проходил прямо у стены поместья. «Мой отец, мой брат, погодите, а как же они?» Невия попыталась вырваться, но крепкие руки надежно держали ее. «Погодите, моя семья, отец приказал спасти вас», только и ответил глава службы безопасности, прежде чем затолкнуть ее внутрь корабля, после чего хлопнул по борту, и машина, загудев, начала медленно подниматься в воздух. «Стойте, моя семья», вскрикнула она, бросившись наружу, но крепкие руки людей дома не дали ей этого сделать. Люк закрылся. Корабль, покачиваясь, поднимался все выше и выше. Она знала, что ее отец и брат остались защищать поместье и земли дома, чего требовали их долг и честь. А ее теперь спасали, увозили как можно дальше в безопасное место. И Невия не могла взять в толк, как могло так случиться, что какие-то изгнанники смогли вообще прорваться на территорию дома, что все были подняты по тревоге. Как это вообще было возможно? Это же невозможно. Но ей стоило в тот момент волноваться совсем не об этом. Поднявшись достаточно высоко в сопровождении еще двух машин, корабль взял курс прочь от территории шниирдентов, но смог пролететь не больше километра. Уже в воздухе на корабли со всех сторон набросились огромные стаи изгнанников в таких количествах, коих еще никто и никогда не видел. Они летели бесстрашно вперед, и в этот раз даже очереди из пушек не смогли разогнать обычно пугливых тварей. И те выбрали себе целью не кого-то, а именно корабль, в котором летела Невия. Будто сошедшие с ума, они бросались на него, облепляли со всех сторон, пытаясь прогрызть обшивку и пробраться внутрь, пока плотным слоем не покрыли машину. Они лезли в сопла, собой пытаясь заглушить надежные двигатели, и надежные системы сдали. Огромный ком, облепленный телами летунов, резко пошел вниз, где и встретил свой конец, протаранив одно из зданий, утонув во вспыхнувшем пожаре вместе со всеми изгнанниками, которые до последнего не отпускали свою добычу, и пассажиркой. Перед самым падением, будто предчувствуя конец, Невия закрыла глаза и выдохнула. На душе стало внезапно спокойно и безмятежно, и смерть уже не казалась такой страшной. И все же ей было немного обидно, что она не дождалась того момента, когда она сама примерит белое платье. А потом удар, все со скрежетом подпрыгнуло, начало искривляться под немыслимыми углами, и пламя ворвалось в отсек корабля. Мы уже были на корабле, когда новости в момент, где хуже уже быть не могло, нагнали нас. Весь город внизу теперь представлял из себя жуткую бойню, где между собой сражались армии демонов, солдаты отступников и лояльные государю силы. Весь мир будто сошел с ума и теперь утопал в крови жестокости. И в момент, когда мы собрались вместе, чтобы решить, какие шаги предпринять, ко мне подбежал Фарин. Тот факт, что он пришел, уже не сулил ничего хорошего. А взглянув ему в глаза, я понял, что все гораздо хуже, чем можно было представить. Что-то внутри меня сжалось в предвкушении страшных новостей. Что-то, что упорно твердило, что Рестингаузер еще не закончил, что все это далеко не последнее, с чем нам предстоит столкнуться. И когда он открыл рот, я понял, что открытие портала и вторжение демонов было отнюдь не самым страшным из новостей, что сегодня мне предстояло услышать. Грант, сообщение из поместья. Они подверглись нападению. Глава 259. Одна оглушительная новость за другой. Будто они решили бить абсолютно по всем фронтам залпом, либо чтобы разом накрыть всех, кто только представляет угрозу, либо чтоб отвлечь внимание всех потенциальных противников. И если с первым понятно, то со вторым. Отчего именно отвлечь внимание? От дворца, в надежде, что все бросятся защищаться свои дома, или от нашего поместья. С другой стороны, смысл распалять силы, которые надо сконцентрировать на дворце, нападая на наше поместье. Разве что им нужна была Финисия, та, кто действительно мог уничтожать демонов полностью, обладая редким даром, а вернее, ее смерть, десятки вопросов и ни одного ответа. И услышав эту весть, я на пару секунд впал в ступор. Первая мысль, естественно, была о тех, кто сейчас находился в поместье. И если так вышло, что именно поместье было целью, я был не единственным, кто впал в ступор в командном пункте. Все остальные, командиры групп смертников, Зигфрид, Грок и Йорган, все они, стоя напротив стола с голографической картой, смолкли. «Надо двигаться к линкору», — произнес Зигфрид. «Сейчас это единственный выход». «Линкор?» — переспросил Йорган. «Да, линкор инквизиторов, который забросила сюда так же, как и ваш. Аниматор Менторис, слышали о таком?» «Нет», — четко и уверенно ответил командир смертников. «Где он находится?» «Практически на краю этого пространства», — Зигфрид увеличил карту и ткнул в нужную область. «Там же рядом находится необитаемый остров. Если доберемся до линкора, то можем вновь попытаться установить связь с Империей. Отсюда невозможно ни с кем связаться», — покачал головой Йорган. «Мы строили центры связи из новейшего оборудования, что только можно купить. Делали рейды на военных, забирая самое совершенное, что есть в этом мире, соединяли со своими системами, но на наш сигнал никто не ответил». Зигфрид взглянул на меня. «Да, я знаю, о чем он думал. Линкор был способен перепрыгивать из реальности в реальность благодаря технологиям, недоступным по какой-то причине даже империи. Но что еще более важно, здесь было оружие наших предков, какой-то механизм, антиэнергетический преобразователь, который позволял проделывать туннели между мирами. К сожалению, не я лично получил эту информацию от инквизитора, все было со слов тени, который не сильно спешил делиться со мной тем, что услышал. Более того, мне казалось, что он намеренно что-то не договаривал, будто пытался не затрагивать эту тему лишний раз. Тем не менее сейчас, глядя на ту воронку, что закручивалась над столицей, я все равно сомневался в правильности призыва сюда империи. Что-то внутри, возможно, интуиция, повторяла, что это плохая затея. И к тому же моя семья, жена, дети. Нет, инквизиция вряд ли тронет их просто потому, что они семья космодесантника, но вот то, что они обладают даром хаоса. Для них смерть будет милосердием, если они попадут в их руки. Я боялся за них и не знал, что выбрать. Тогда надо выдвигаться, вытянулся Йорган. Давайте координаты, мы вылетаем сейчас же. Они на корабле, сейчас наш. Надо залететь в поместье, перебил я обоих, подняв взгляд, которого они через шлем активной брони видеть не могли. Все сразу посмотрели на меня, с вопросом и интересом, явно не совсем понимая, почему я так решил. Однако Зигфрид и Грок, они все поняли. И Зигфрид негромко произнес через внутреннюю связь. Сейчас нет на это времени. Есть. Нам все равно двигаться в ту сторону. Мы можем залететь туда. Портал над городом раскрывается. С минуты на минуту сюда хлынут демоны, и попросту сравняют город с землей, а потом перекинутся на другие острова. Каждый час. Мы оба понимаем, что вряд ли пара часов что-то исправит, Зигфрид, ответил я. Империя так или иначе прибудет в лучшем случае к тому моменту, как они уже хлынут. Мы должны залететь в поместье. Просто ради твоей семьи рисковать всем миром. Ты серьезно? Прошипел он. Потратить время, которое нам сейчас жизненно необходимо рисковать такими же людьми. Да тебе насрать на людей, Зигфрид, прорычал я в ответ. Да пошел ты нахер, или один раз. Ты не знаешь, что мне дорого и от чего я отказываюсь, ответил он, кипя от злости. Потому что тебе насрать на всех, кроме себя. Только ты и ты, и твои хотелки. Не только я, и мне не страшно сдохнуть в канаве всеми забытым. И если это понадобится, я так и сделаю, но если у тебя действительно есть что-то дорогое, ты должен сейчас меня понять. Зигфрид промолчал. Я не могу узнать, какие эмоции были на его лице, но то, что он чувствовал, я догадывался. И тем не менее, так или иначе настал тот вопрос, что для меня важнее, империя или семья, и сейчас я мог дать точный ответ в своих приоритетах. Изменник, отступник, предатель, меня можно назвать как угодно, но я не предаю своих. Так было раньше, так будет и сейчас. И Зигфрид, буквально сгораемый в злости и раздражении, махнул рукой. Надо залететь в поместье, это лояльные империи люди, а империя своих не бросает. Они могут раскрыть подробности происходящего. Время, напомнил Йорган. Теперь пара часов ситуации не изменит, но это, возможно, спасет ситуацию. Мы передадим координаты. Сирена в поместье включилась практически одновременно со стрельбой, которая доносилась откуда-то из леса, заставив Катерию подпрыгнуть на месте. Одновременно с этим загремели зенитные орудия, что располагались вокруг поместья. Через мгновение послышался свист взлетающей зенитной ракеты. Но для Катерии это было лишь какофонией звуков, которая значила лишь одно – на них напали. Все-таки напали. Когда она выскочила в коридор, по нему уже бегали слуги. Те, что не могли держать в руках оружие и не обладали даром, готовились к обороне, перетаскивали вещи, чтобы забаррикадировать самые уязвимые места, подтаскивали ящики с патронами и оружие, готовили лазарет к раненым. Те, что посильнее, бежали к складу прямо в поместье, чтобы взять оружие и надеть бронежилет и присоединиться к обороне. Сейчас каждый должен был делать все, на что был способен, иначе не выживет никто. Это понимал каждый. В этом поместье они были заперты один на один с противником. Дора, Мара, Катерия ворвалась в комнату, где дети удивленно и испуганно оглядывались, прижавшись друг к другу, и рывком обеих подхватила под мышки, бросившись обратно в коридор. Те лишь испуганно пискнули, а Дора и вовсе расплакалась, но сейчас было не до ее слез. Но Катерия даже пройти нескольких шагов не успела, как прямо за ее спиной в окно влетела какая-то тварь. Она выбила стекло вместе с рамой, влетев в комнату, раскидав, словно шрапнель, в разные стороны осколки. Существо целилось прямо в них, выставив острые когти. Но хорошая реакция Катерии сыграла свою роль. Выронив дочерей, она за доли секунды развернулась на пятках и тут же взмахнув руками. Два огненных жгута выскочили прямо из потолка, обвелись вокруг существа и резко потянули вверх, насадив прямо на огненный вкол, выросший в потолке. Тварь захрипела, задергалась, сгорая изнутри, и затихла, тихо потрескивая плотью от высокой температуры. Изгнанники. Это было нападение изгнанников. Эта мысль промчалась в голове Катерии и исчезла, когда следом первой через окна полезли другие крылатые твари, друг за другом, словно рой диких пчел. 3, 5, 7. Теперь в ее голове остались лишь инстинкты охотницы, которые могли помочь ей противостоять им, инстинкты матери, которые заставляли защищать ее детей даже перед лицом такого количества тварей. «Бегите!» – завизжала Катерия, обрушив на существ огненный яд. За секунды температура в комнате поднялась, и пламя начало трещать, сжигая плоть незваных гостей. Амара и Дора так и продолжали сидеть, с ужасом наблюдая за тем, как их мать, орудуя клинками, уничтожала одну тварь за другой, вспомнив те старые дни, когда она была охотницей, бесстрашной и упрямой, а теперь еще и матерью, которая защищала своих детей. Изгнанники все лезли и лезли, казалось, что конца им не будет, а Катерия жгла и рубила, издавая яростный клич, который разносился по этажу. На этот крик вбежала одна из служанок, которая в ужасе уставилась на жуткую картину сражения, на мгновение парализованная ужасом. «Забери детей! Забери детей!» – закричала Катерия, отступая под натиском нескончаемых летучих изгнанников. Служанка моргнула, очнулась от пугающего транса и метнулась к девочкам, подхватила их на руки и бросилась прочь из комнаты, где все было объято пламенем. Она помчалась по коридору, крича во все горло, пытаясь привлечь к себе внимание охраны поместья, когда прямо перед ней в окно проскочил изгнанник, буквально влетел в коридор, словно запущенный из катапульты, приземлившись прямо перед ней и преградив путь. Большой, краснокожий, лишь отдаленно похожий на человека с огромным клинком вместо руки, он сразу повернул голову к девушке с детьми, будто почуял свежую плоть, и, издав рев, бросился в их сторону. Служанка взвизгнула, бросилась назад и упала, лишившись головы. Дети кричали. Их крик тонул в грохоте отчаянного сопротивления, которое разгорелось снаружи. И когда тварь приблизилась к телу, вновь замахнувшись клинком, то исчезла в яркой вспышке синеватого света, обратившись в пепел, который посыпался им на головы, как снег. Разряд испепелил тварь в мгновение ока, не оставив от нее ничего. Разряд тока был настолько сильным, что у детей поднялись волосы. Запахло жареным мясом. Мара и Дор, ничего не понимающие и кричащие во все горло, измазанные в крови служанки оказались в руках Марианитты, которая быстро огляделась по сторонам. За ней уже следовали солдаты личной гвардии, которые быстро и яростно уничтожали всех, кто успел пробраться на этот этаж, унеся за собой жизни людей, которые оказались на их пути. Не такой атаки они ожидали, не к этому готовились, и оказались перед нашествием демонов совершенно беззащитными. «Где Катерия? Найдите ее!» — приказала Марионетта, прижимая детей, но та появилась сама, вышла из комнаты, сжимая в руках два объятых пламенем клинка с воинственным огоньком в глазах. Ее взгляд быстро скользнул по служанке и остановился на детях, после чего она позволила себе выдохнуть. «Изгнанники!» — просипела она. «Да, и очень много. Их так много, что я могу поклясться, что никогда такого количества в жизни не видела. И не только они», быстро произнесла Марионетта. «Еще те солдаты в броне, как у Гранта и его друзей, и люди. Люди и изгнанники», совсем опешила она. «Нет времени выяснять, что здесь происходит», ответила Марионетта, оглядываясь. «Изгнанники штурмуют поместье, заваливают его собственными телами, и конца края им не видно. Они явно целятся на поместье, и оставаться здесь слишком опасно. Нам надо уходить в лес. Но лес, с леса их очень мало, почти никого. Там будет куда безопаснее, чем тут». Где-то совсем рядом прогремел взрыв. «Выгляни они в окно, увидели бы, как рухнул один из кораблей, нападавших прямо на забор, проскользив дальше в лес и там взорвавшись». ПВО пока что справлялась, исправно отстреливая противников и держа небо над поместьем чистым. Раскаты битвы были уже совсем рядом. «Но, никаких но, солнце», ласково улыбнулась Марионетта, перебив ее. Даже в такой момент она оставалась все той же женщиной, которую все любили. Высок шанс, что поместье все же возьмут. Их слишком много, а часть сил дома еще не подошли. Нам нельзя здесь оставаться, слишком опасно и рискованно. Под грохот взрывов и техник, трели пулеметных очередей, они бегом направились на первый этаж. Все это время за стенами дома грохот не прекращался. Катерия отчетливо слышала, когда взрывались снаряды и гранаты, а когда срабатывали техники. Не хватало артиллерии, но те, кто пришел сюда, явно в ней не нуждались с таким количеством мяса. А ваша дочь, сын, моя сестра, они уже там, быстрее. Но едва ли им кто-то собирался дать уйти. На перерез с первых этажей к ним откуда ни возьмись рвались изгнанники, мелкие, как адские гончие и мертвоеды, но их было так много, что они живым ковром покрывали собой ступени, наполняя лестничный пролет смрадом. Вперед выступили бойцы личной гвардии, которые огнем, льдом и электричеством прокладывали путь прямо по трупам. Марионетта не отставала, помогая им всеми силами. Медленно и верно они спускались вниз, пока не достигли первого этажа, где происходил самый настоящий хаос. Люди, изгнанники, все смешалось вместе. Повсюду была кровь, повсюду были выстрелы, а из всех щелей продолжали переть вперед изгнанники, заваливая защитников своими телами. Катерия с детьми и Марионетта практически проскочили дальше, но в тот момент, когда до лестницы оставалось совсем ничего, стена напротив них взорвалась. Один из осколков стены сразу убил мужчину перед ними, но остальным повезло чуть больше. Катерия отлетела в сторону вместе с детьми, потеряв их в полете. Приземлилась, несколько раз кувырком по полу, залитому кровью, и, ударившись головой, почти потеряла сознание. Все перед ее глазами плыло, комната раскачивалась в разные стороны, будто подвешенная люлька. Вокруг кричали, стреляли, сражались не на жизнь, а на смерть. И она будто была наблюдателем со стороны, который смотрел какой-то жуткий фильм. Только и могла, что смотреть, как рядом гибнут люди, пытаясь сдержать натиск сил извне. И во всем этом хаосе ее затуманенный взгляд сконцентрировался на них, на людях, которые вошли через пролом в стене, людях в броне, которые были страшными пародиями на благородных рыцарей, коими казались Грант со своими друзьями. Кто-то в изъеденной ржавчиной броне, с внутренностями, которые вываливались через прорехи в металле. Кто-то увешанный костями с острыми шипами, словно доисторические воины, другие в, наоборот, блестящей броне, слишком чистой и пугающе сверкающей в свете огня. Всего пятеро подонков. Они разбрелись по первому этажу, убивая всех с монотонной хладнокровностью, и лишь один из них направился к ней. Кто-то из солдат попытался встать на его пути, но монстр сделал рывок вперед прямо через щит, одним взмахом разрубив его напополам. Выхватил пистолет и не глядя выстрелил в другого, что пытался атаковать его техниками. Он шел сюда, и Катерия внутри души понимала, что он шел за ней, за ее жизнью и жизнью ее дочерей. Но он так и не смог приблизиться, когда его с ног до головы опутали электрические нити, словно наброшенная сеть. Другой уже было бросился на помощь товарищу, но его в то же мгновение его снесло таким зарядом электричества, что тот отлетел в сторону. Марионетта встала между Катерией и теми, кто бросился на них со всех сторон. Помещение осветили яркие вспышки, и повсюду начали бить молнии, не давая подобраться никому близко. Остальные солдаты в броне тоже бросились сюда. И демоны, они будто забыли о тех, с кем сражались. Все войско будто в одно мгновение ополчилось против них. Волосы Марионетты развивались в невидимых потоках сил. Ее руки были раскинуты в разные стороны, будто она была готова обнять весь мир и утопить его в смертях. «Убегай, быстрее, я задержу их», — произнесла Марионетта, не оборачиваясь. Один из металлических солдат расстрелял весь магазин в ее щит и, выхватив клинок, проскочил через него, но получил разряд такой силы, что его закоротило, и он неуверенно начал пошатывать в совершенно другую сторону. Демонов и вовсе испепеляло, когда они пытались подобраться, разрядами, которые беспрерывно продолжали бить из небольшого электрического шара, словно из катушки Тесла. «Марионетта!» Катерия вскочила на ноги. «Уходи!» В первый раз за все время Марионетта приподняла голос, и Катерия почувствовала давление, но не злое, скорее успокаивающее, которая наполняла тебя надеждой пережить этот день. Ты мать детей Гранта, и должна думать только о них. Я выиграю вам время. Уходите. Быстрее. Враги продолжали переть напролом, и их не могла остановить даже личная гвардия, которая пробивалась на защиту своей госпожи, но тем не менее отводила часть сил в сторону. И будто выкроив секунду, Марионетта повернула голову, бросив взгляд на Катерию, и улыбнулась. «Все будет хорошо, я нагоню вас», но она не нагонит их, и Катерия прекрасно это понимала, глядя на то, как Марионетта ловко увернулась от одного из этих рыцарей, который все же смог подойти ближе. В ее руках появились клинки, и она сошлась с ним в ближнем бою. Один из демонов все же юркнул мимо нее, но тут же получил разряд и превратился в пепел. Ждать было нельзя. Катерия бросила на нее прощальный взгляд, подхватила ревущих детей и побежала в подвал. Здесь, в самом его конце, брал свое начало туннель, который проходил под землей за границей поместья. Далеко за его пределы, чтобы в случае окружения те, кому положено, смогли покинуть его. Сейчас это был единственный способ выбраться незаметно для изгнанников и людей снаружи. Большую группу они, конечно, наверняка заметят, но вот маленькую. Здесь их уже ждали. Финисия, ее брат Кален, который испуганно поглядывал по сторонам, и Алионетта, которая отказалась возвращаться и предпочла остаться с сестрой, ругань стояла на весь дом. «Где она, где мама?» Финисия бросилась ей навстречу, вообще, видимо, позабыв, зачем они здесь. Алионетта тем временем подхватила одну из девочек себе на руки. «Она скоро придет, уходим, быстро!» Кивнула она на туннель, но, быстрее, и подтолкнула Финисию к выходу. Будь ее воля, Катерия бы и сама бросилась наверх. Она не могла иначе, не могла просто бросить того, кто стал ей второй матерью, но будь она сейчас там, то всей душой бы желала, чтобы остальные спасались бегством. И вернуться сейчас, предать Марионетту, которая осталась сдерживать натиск врагов, обесценить ее жизнь и последнее желание. И скрипя зубами, чувствуя себя последней предательницей, Катерия побежала за остальными, замыкая небольшую группу, пока где-то сверху гремела битва. Сражаться не было сил. Защитники один за другим гибли, отдавая свою жизнь, и Марионетта, глядя на то, как постепенно остается одна, выдохнула. Она устала, сил почти не осталось. Раны, полученные в бою, кровоточили, горели огнем. А врагов было еще так много, в ее новом доме, так много изгнанников и стальных солдат, что пришли отобрать ее счастье. Ее поддерживал лишь долг, лишь любовь, которая заставляла продолжать сражаться, чего бы ей это ни стоило, чтобы выиграть еще немного времени для своих детей, всех детей ее семьи. Марионетта с трудом поднялась на ноги после того, как свалила одного из металлических солдат, но он был всего один из многих. Она едва держалась на ногах и понимала, что уже не уйдет, даже если бросится бежать, не уйдет от них. Марионетта взглянула на то, как к ней бегут новые враги, и выдохнула. Улыбка вновь вернулась на ее губы, добрая милая улыбка, которая согревала многих одним своим видом, в которую однажды влюбился ее муж, и которую однажды полюбил совсем холодный и потерянный человек, возродивший однажды ее дом. Она должна была умереть куда раньше, намного раньше, в тишине и забвении на руинах собственного дома одна одинешенька, но ей подарили тот кусочек счастья, позволили насладиться жизнью, которую Марионетта не надеялась вернуть, и теперь она могла со спокойной душой сделать свой последний шаг. «Я так и не обняла их на прощание», — пробормотала Марионетта, глядя на то, как к ней подбирается солдат, как он замахивается своим клинком, чтобы нанести последний удар, улыбнулась от чистого сердца, раскинув руки в стороны, и оглушительно завизжала, и словно из самого ее сердца в помещение явился свет, яркий, как звезда, который не оставлял шанса тьме спрятаться, испепеляя всю грязь и ужас, тьму и хаос, последний подарок от главы дома Барбинери. Время как будто остановилось, заискрился воздух, поднялась с пола пыль и грязь, как в невесомости, отовсюду начали проклевываться молнии, тянущиеся ко всем подряд, похожие на ласковые лучики света, и весь первый этаж утонул в ослепительном очищающем свете, в котором, казалось, слышался веселый и задорный смех Марионетты. Глава 260. Эхо войны проносилось по коридору. Плафоны над потолком слегка покачивались, отчего свет плясал в туннеле, погруженным в полумрак. То и дело стены и пол вздрагивали, пока Катерия с детьми, Алионетта и Финисия с Каленом уходили все дальше и дальше из поместья. Казалось, этому туннелю не будет конца, когда впереди замаячила лестница наверх. Но когда они были уже на полпути к ней, все вокруг вздрогнуло. Свет внезапно очень ярко мигнул, ослепив их, словно пытался передать прощальный привет от человека, который остался в поместье, после чего потух насовсем. В этот момент все прекрасно поняли, что произошло, и в этой темноте, этой тишине, которую разбавляли лишь звуки боя, послышался тихий плач Колена, который быстро перешел в безутешный вой. Он захлебывался слезами, выпуская наружу детскую боль, на руках у Финиси, протянув руки обратно к поместью, словно это могло вернуть его мать. Они продолжали идти под безутешный вой ребенка, потерявшие что-то очень дорогое сердцу, пряча собственную боль в его плаче. Финисия продолжала уверенно шагать, но ее сердце разрывалось на части от боли. Она плотнее прижала к себе брата, будто ища хоть кого-то близкого в жестоком и безучастном мире, спрятав в его плече собственный плач и слезы. Она знала, каким-то образом, но знала, почувствовала, что произошло. Катерия содрогнулась, шумно выдохнула, пытаясь удержаться от плача, который неуемно рвался наружу, но слезы все равно начали собираться в ее глазах. И лишь Элионетта, далекая от этой семьи, сохраняла в себе остатки самообладания. Уже на ощупь они нашли ступени наверх, после чего нашли дверь, которую с некоторым трудом все же смогли открыть. Дневной свет больно ударил по глазам, заставив их всех дружно зажмуриться. «Я первая, вы за мной», — произнесла Элионетта, передав ребенка обратно Катери. «Надо уйти как можно глубже в лес». Никто не ответил, лишь выдавили из себя кивок, с трудом сдерживаясь от того, чтобы последовать примеру Колена, который безутешно рыдал, уткнувшись в плечо Финиси, которая сама беззвучно плакала, заливаясь слезами. «Отлично, выходим». Высунув голову наружу, Элионетта быстро огляделась, после чего вышла наружу, продолжая озираться по сторонам. Лес оглушал своим спокойствием и безмятежностью. Где-то там, позади, еще гремело сражение, но здесь оно было лишь эхом, которое не сильно тревожило лес. Но вокруг не было ни души. «Идемте, быстрее». Элионетта перехватила на себя бразды правления. Она прекрасно понимала, что была слишком плохо знакома с Марианеттой, чтобы погрузиться в пучину боли и скорби вслед за остальными. А значит, именно ей предстояло теперь приглядывать за ними. Рано или поздно должны будут вернуться Грант с друзьями, и она ни на мгновение не сомневалась, что с их приходом все закончится. Зная этого человека, она могла сказать, что их враги горько пожалеют, что не сдохли до его прибытия. Но до этого момента надо было дожить. И они двинулись в лес, одни, потерянные и окруженные врагами, которые пришли пролить кровь до последнего человека. И в этот момент казалось, что никакого уже спасения не будет, и жизнь никогда не станет прежней. Но желание выжить и сохранить жизнь тем, кто еще был дорог тебе, было сильнее. Вскоре и звуки боя были уже не слышны. Лес полностью скрыл своих гостей от ужаса сражения, в котором дом Барбинери потерпел сокрушительное поражение. Теперь вокруг них были лишь бесконечные деревья, мелкая трава, которой будто не хватало сил стать выше, и редкие кустарники, которые сбивались в группы то тут, то там. Он был будто выращен в крови из-за красного цвета неба, отчего приобретал совсем пугающие очертания. И чем дальше они заходили, тем более неприветливой становилась природа, несмотря на то, что обзор между деревьев был хорошим. «Мы недалеко зашли», — тихо спросила Финисия. За эти полчаса ей удалось взять себя в руки. Слезы высохли, голос стал ровнее, но припухшие глаза выдавали ее горе. Тем не менее, она держалась, и этого было вполне достаточно. «Надо еще дальше», — ответила Элионетта. «Как можно дальше от дома, чтобы нас не смогли найти? Но мы можем заблудиться». «Не заблудишься. С тобой две охотницы со стажем», — бросила она взгляд на Катерию. «Уж поверь, с какой-нибудь тварью мы на раз-два справимся». «Она права», — поддержала ее сестра. «Чем дальше, тем лучше. Грант с его кораблем нас потом спокойно разыщет». В ком-ком, а в Гранте она была уверена как в себе. Как и Элионетта, Катерия даже не сомневалась, что будь здесь Грант, эта атака изгнанников захлебнулась бы в самом начале. А приди он вовремя, то залил бы всю округу кровью ублюдков и тварей, что посягнули на их дом. Но Гранта здесь не было. Здесь были лишь они, потерянные и преследуемые. Причем преследование первой заметила именно Финисия. То ли обостренное и удивительное чувство, которым она обладала, то ли интуиция, но в какой-то момент она резко остановилась и обернулась, почуяв едва заметный ветерок, который принес затхлой сырости, серой гнили. Очень знакомый запах, даже при том, что увидеть никого она не могла. «Что такое?» Сразу же начала озираться Элионетта, выпустив из рук два кнута, объятых электрическим током, которые тихо потрескивали, давая мягкий синеватый свет. Она неуверенно окинула взглядом лес за их спинами. И если бы в другой раз она бы просто сказала ничего, то сейчас, набравшись уверенности в себе, молчать она не стала. «Кто-то есть, кто-то рядом, за нами. Я никого не вижу». Катерия, обнимая детей, отступила назад. «Я чувствую их», — тихо прошептала Финисия, вглядываясь вдаль. Там, между стволов, воздух будто темнел, теряя возможность проводить свет, словно тьма следовала за ними по пятам. «Я чувствую их, этих тварей, тех, кто идет за нами», — смолкла, пронизанная неожиданным пониманием того, кого именно она почувствовала, и едва слышно добавила. «Люди из секты, они здесь, бежим», — рявкнула Леонетта. «Быстрее, убегаем», и, убедившись, что обе последовали ее совету, бросилась прочь, замыкая их небольшую группу, то и дело бросая взгляд за плечо в глухой лес, который отвечал ей жутью, страхом, пронизывающим страхом и недружелюбностью, которую теперь можно было ощутить физически. Они бежали без оглядки, и уже через несколько минут стало ясно, что чутье Финисии не подвело их. За их спинами то тут, то там начали появляться изгнанники, адские гончие, мертвоеды и даже покрупнее, как темноносцы и клины. Их было не так много, как около поместья, но достаточно, чтобы создать фатальные проблемы. Они шли по их следу, они пускали слюну и рычали, охваченные кровавым азартом охоты. Изгнанники нагоняли их, неотвратимо и уверенно, когда становилось понятно, что им не уйти, не убежать, как бы быстро они ни бежали и не прятались. Для них это был конец, и Леонетта это четко понимала, как не могла не понимать и Катерия. Говорят, что семейные ценности проявляют себя в судьбоносный час, когда ты готов ответить, как много готов отдать за своих близких, за свою кровь и плоть, заплатив за это самую высокую цену. А Леонетта взглянула на сестру с детьми, взглянула на Финисию, которая спасала своего младшего слегка туповатого брата. Они все спастись не смогут, кому-то придется принять бой, чтобы выиграть еще немного времени. И в этот момент Леонетта могла четко ответить себе на вопрос, на что она готова пойти ради семьи. С трудом сглотнув, она резко остановилась, обернувшись к преследователям и выпустив из рук ее любимое оружие – электрические хлысты. Воздух наполнился запахом озона. Вокруг заплясали разряды маленьких, словно трава молний, которые осветили темный лес. И почувствовав это, Катерия резко обернулась, едва не запнувшись. Али, нет. Она была готова броситься обратно, но встретилась взглядом со сестрой, уверенным и жестким, которая не сомневалась ни на мгновение. «Я отведу их в другую сторону», — рявкнула она. «Выиграю вам время и нагоню, Али. Не глупи, убегай, спасай детей, давай», — рявкнула та и сделала шаг навстречу изгнанникам. Катерия металась между тем, чтобы броситься на помощь своей сестре, той, с которой она прожила бок о бок столько лет, и тем, чтобы продолжать бежать ради собственных детей. Пыталась выбрать между одним дорогим человеком и двумя другими, но зажмурилась, развернулась и побежала прочь, прижимая к себе детей. А Леонетта бросила на скрывающиеся спины взгляд, улыбнулась и покачала головой. Ее старшая, но дурная сестра, и в душе она наконец почувствовала, что прощает ей все, все ее ошибки и поступки. Прощает и хочет сказать, чтобы та больше никогда не оглядывалась назад, потому что она ее очень любит, любит ее больше себя, потому что она ее семья, единственная и самая любимая. «Давайте, сволочи, давайте, возьмите меня, если сможете», — завизжала она, бросившись навстречу изгнанникам. «Давайте, жрите, твари». Кнут метнулся вперед, разрезав адскую гончую напополам, и тут же второй стянул клина по рукам, парализовав его током. Возникшее копье за ее плечом пробило ему голову, и через мгновение взорвалась техника, накрыв сразу трех изгнанников, убив тех в мгновение ока. А Леонетта начала свою охоту, возможно, последнюю в своей жизни. Это будет славная охота. И она не видела, как Катерия бежала, заливаясь слезами, которые мешали ей смотреть вперед. Умудрялась бежать и реветь. Ей было слишком за сегодня попрощаться сразу с двумя близкими людьми. И если одну потерю она могла пережить, то две это было слишком. Но остановиться она не могла. Не могла предать сестру, которая отдала все, чтобы они смогли выжить. И потому Катерия вздрагивала каждый раз, когда за спиной слышался грохот разрядов, который становился все тише и тише, все дальше и дальше. И она так боялась, так дрожала и не могла сосредоточиться на происходящем, что очень скоро осознала, что бежит одна. Финиси рядом не было, не было и колена. Катерия бежала одна по глухому лесу, потеряв совсем всех. Она остановилась в ужасе, оглядываясь по сторонам. Финисия. Где Финисия? Как они смогли разделиться? Страх вновь сковал ее сердце. Катерия лихорадочно оглядывалась по сторонам, пытаясь разглядеть или хотя бы услышать ее, но вместо этого слышала лишь тишину, нарушаемую поскрипыванием деревьев и шелестом листвы. Теперь она была действительно одна. Катерия разрывалась между тем, чтобы начать звать Финисию на всю округу и бежать дальше. Но бежать дальше она не могла. Не могла заставить себя сделать это и бросить ее на произвол судьбы. Она уже оставила всех, кто был ей дорог, и не могла бросить эту девушку, немного странную, вечно смущающуюся, которая была всегда скромна и приветлива. Не могла бросить ее на растерзание этим тварям вместе с братом. Но и поделать ничего не могла. У нее были дети на руках, были ее дочери, которых она была обязана защищать. Броситься с ними на руках – это погубить обеих и себя, обесценив жертву Марианетты и Алионетты. И в тот момент, когда Катерия пыталась решить для себя, что делать, спокойный лес разрезал громкий вскрик. Где-то в стороне, не так далеко, чтобы не добежать. Но не с дочерями же, она не может их оставить, и не может оставить Финисию с братом. Быстро глядевшись, Катерия побежала к большому дереву, корни которого создавали небольшую норму, и посадила туда детей. Изгнанники их уже не преследовали, а значит, эти твари не должны добраться до них. «Я скоро вернусь, а вы ни шагу отсюда, ясно?» – произнесла она тихо. «Помните, как играли в прятки? Вот так же и здесь, спрячетесь и молчите, как будто вас здесь нет, хорошо?» «Мама», – прохныкала Дора. «Ждите, мама скоро вернется», – улыбнулась Катерия. «Я очень скоро вернусь, а вы покажите, какими незаметными и тихими можете быть», и бросилась бежать на вскрик, который очень скоро вновь повторился, молясь во все, во что верила, чтобы успела достигнуть Финисии, с ее драгоценным сокровищем ничего не случилось. Сейчас она была готова отдать все дары в мире, чтобы до ее дочерей никто не добрался. Финисия бежала первая и даже не заметила, как в какой-то момент заплаканная Катерия, не различая дороги, свернула налево, а она направо. Да и она была заплаканной, потому сама не сразу поняла, что они разделились. А когда поняла, было уже поздно. Ледяная стена, несколько выбивающаяся посреди зеленого и мрачного леса, внезапно преградила ей дорогу вперед, заставив ту остановиться. Финисия в ужасе с сердцем, которое выдавало, наверное, все 200 ударов в минуту, остановилась, озираясь по сторонам. Что? Где? Кто? Как? Вопросы беспорядочно разлетались в ее голове, когда она озиралась по сторонам, прижимая к себе брата, и потому не сразу заметила между деревьев фигуру, которая спокойной походкой приближалась к ней. Лишь когда та вышла вперед, будто из тени, Финисия смогла сфокусировать на ней взгляд. «Быстро же ты бегаешь, Финисия Барбинери», — улыбнулась девушка, еще и с великовозрастным братом. Финисия инстинктивно сделала шаг назад, и уже бросилась влево, как путь ей преградила другая ледяная стена. Куда-то собралась, улыбнулась Минали. «Не надо убегать, обещаю, что смерть будет быстрой и безболезненной», и прямо из пальцев выпустила в нее небольшую сосульку, которая воткнулась Финисии прямо в плечо, заставив ту вскрикнуть от боли и выронить брата на землю. А Минали медленно приближалась с таким лицом, будто ничего и вовсе не происходило. «Мы столько времени потратили на тебя, ты даже не представляешь». И все без толку, время и день на ветер, а ожидания были такими высокими. «Кто ты?» — сквозь слезы спросила Финисия, держась за плечо, в котором уже растаяла сосулька. «Зачем тебе это?» «Это уже не важно», — оскалилась та совсем не по-человечески, и в глазах мелькнули дьявольские огоньки тьмы. «Важен тот, кто придет за вами. Слишком вы мешаетесь», — утянули его в эту мирскую суету. «Того глядишь, и забудет о своем долге», — решив, что нашел свое место. Поэтому пора его немного подтолкнуть. Минали подняла руку, создавая на собой доледяных копья, направленных в них, но резко обернулась и выпустила их в совершенно другую сторону, тут же с удивительной скоростью отпрыгнув в сторону. На ее место ударил яркий столб огня. Два копья попросту разлетелись на осколки, когда встретились с огненными клинками. Катерия вылетела из леса, выпустив вперед стену огня, и тут же с криком бросилась вперед прямо на Минали. Та, явно не ожидая такого напора, отшатнулась, пытаясь оградиться стеной, но Катерия легко ее расплавила небольшим торнадо, пущенным перед ней, который протопил в ней проход. Она схлестнулась с Минали в ближнем бою, и тут же получила удар, от которого отлетела назад. «А как, а этот кусок человеческого мяса за тобой пошел?» — улыбнулась Минали. «Как вы вообще разминулись с этим идиотом? Ничего ему доверить нельзя». Но вместо ответа получила разъяренный крик, и Катерия бросилась на нее. Финисия не отставала, она бросилась вперед, выпустив вперед луч голубоватого света, который слегка коснулся Минали, и та зашипела, швырнув в нее ледяной ветер. Финисия не умела толком сражаться. Более того, ей слишком сложно давались техники, и дар ее был неопределен, хотя щиты ставить она умела. Однако тот рассыпался, едва встретившись с техникой. Финисия моргнула, и перед ней появилась Катерия, которая взмахом руки развеяла ветер, наполненный осколками льда, что могли содрать плоть с костей. И уже вдвоем на пару они бросились вперед на нее, пытаясь взять количеством. Катерия атаковала, Финисия подстреливала издали, пытаясь добраться до противницы. Но даже вдвоем у них не выходило достать Минали. Та была слишком сильна, необычно сильна и изворотлива, удерживая позиции сразу против двоих. То и дело то одна, то другая наносили удары, но та уворачивалась, отбивала их и умудрялась наносить ответные удары, отчего то одна, то другая были вынуждены отступать. И Катерии приходилось прикрывать и себя, и Финисию. Она практически защищала сразу двух человек, не способная воспользоваться временем, чтобы контратаковать и вынужденная защищать Финисию. Удары становились жестче и сильнее, она отступала все больше и больше, не поспевая за всеми атаками, что обрушивались на нее. Катерия уставала, она теряла концентрацию, и могла лишь наблюдать, как их двоих теснят медленно и верно. Этот бой им не выиграть. И вот одна из атак окончательно вывела Финисию из игры, когда та получила контрольный для себя удар, от которого не спас даже щит Катерии. Объятое ледяным пламенем копье прошило щит, воткнувшись в нее, и Финисия повалилась навзничь к ее ногам. «Нет», — взвизгнула Катерия, и услышала за спиной тихий шепот Минали. «Тебя не учили, что нельзя отвлекаться от противника?» И следом за этим холод. Страшный холод в груди, который разлился сразу по всему телу, сковав сердце льдом. Она еще смотрела вперед, где уже никого не было, после чего опустила взгляд и увидела торчащий из груди прямо посередине ледяной клинок. Кровь замерзала прямо на глазах, сердце переставало биться, и сознание начало уплывать. Катерия медленно обернулась и встретилась с черными, как деготь, глазами Минали, которая улыбалась. Она подняла было руку, чтобы попытаться выпустить в нее еще одну атаку, но вспышка льда, и ее кисть отлетела в сторону, оставляя за собой в воздухе капли крови. Катерия потянулась, сделала пару шагов назад и запнулась о тело, и рухнула навзничь. Не было ни боли, ни страха. Смерть приветливо встречала ее в свои объятия, избавив от боли, но не от сожаления. Дети. Как же ее дети там, как они останутся дни в этом лесу? Ей оставалось лишь смотреть на то, как к ней, перешагивая тело Финисии, подходит Минали, продолжая скалиться своей звериной улыбкой, неотличимой от пасти изгнанников. «Я должна передать привет нашему общему знакомому», — проворковала она. «Ты не против, если я оставлю его в виде твоей головы?» — создала Минали меч из льда в руке. Сделала замах, и Катерия выдохнула. После чего округу оглушил визг. «Сдохни!» Из последних сил Финисия дернулась вперед, схватив Минали за лодыжку, и уже ее нечеловеческий визг разрезал тишину леса. Она вытянулась, выронив ледяной клинок, а Финисия вцепилась в ее ногу с перекошенным от боли и ярости лицом. Ее ладонь была объята голубоватым пламенем, которое перескочило на ногу Минали. И та дрожала, будто попав под разряд тока, визжала так, что болели уши. Вскоре она уже вся была объята голубоватым пламенем, перейдя с визга на хрип, будто горело не ее тело, а сама душа, а потом пропал и хрип. Минали трясло, ее будто било в конвульсиях, она буквально дышала голубоватым паром, который вылетал из ее рта, сжигая изнутри всю внутреннюю тьму, пока та наконец не обмякла и не рухнула на землю, словно тряпичная кукла. Но этой победе никто не радовался. Финисия обессиленно обмякла, больше не двигаясь, и в последние свои секунды Катерия осталась одна посреди проклятого леса. Она умирала, умирала, покидая этот мир, напоследок увидев, как сдохла эта тварь. Но облегчения ее смерть не принесла, не принесла удовольствия или радости. Сейчас единственное, о чем Катерия могла думать, были ее дети, ее Мара и Дора, которых она оставила в лесу совсем одних, и очень сожалела, что не увидит больше тех, кому подарила жизнь, не проживет свою счастливую жизнь в кругу семьи рядом с ними, не увидит, как они повзрослеют, найдут свою любовь, как нашла однажды она, и тоже обретут счастье, а еще не увидит Гранта, этого странного, жесткого, иногда жестокого, но очень забавного и по-своему доброго и чуткого человека, и не сможет сказать банальное «я тебя люблю», чтобы показать, насколько он дорог ей, и каждый ее вдох был слабее прежнего, и до последнего из них она не переставала думать о своей семье, как бы ей хотелось взглянуть на них хотя бы еще один разок, еще один раз, последний, самый-самый, и ее грудь вновь опустилась, но, чтобы уже не подняться вновь, и сердце выдало свой последний удар, лес погрузился в мертвую тишину, глава 261. Тихо, слишком тихо, лес будто забыл о существовании людей и вновь безразлично зашелестел листьями, став таким, будто ничего не происходило, безразличным, холодным и лишь наблюдающим за чужим горем, как он это делал всегда. Они были не первые, они будут не последними, далеко не последними в этой череде смертей виновных и безвинных, но все же кое-кто в этом кошмаре бесконечного отчаяния и боли смог найти спасение, и то лишь ненадолго. Мара и Дора забились в яму под корнями векового дерева, боясь показать носа. Все вокруг стихло, а они все равно не двигались, тихо дыша и прижавшись друг к другу, словно потерянные, глядя на лес, который открывался из их укрытия. Испуганные и немного замерзшие, они ждали свою мать, не подозревая, что больше за ними она уже не вернется. Но они не могли этого знать, как и не могли знать, кому принадлежали те тихие осторожные шаги снаружи, которые расходились тихим шелестом травы и пожухлой листвы, а потому сразу поползли наружу, думая, что их мать наконец вернулась за ними, и высунув головы из ямы, они увидели отнюдь не мать, перед ними стоял седой мужчина, высокий и широкоплечий с бородкой, а еще с красными, словно налитыми кровью, глазами, которые смотрели прямо на них, и не было в его взгляде ничего доброго несмотря на то, что он улыбался. «А кто это у нас тут?» — ласково спросил он, присев перед ними. Казалось, что девочки купились на его добродушный голос, однако внезапно замерли и поползли обратно в яму. Он лишь хмыкнул. «А где ваша мама?» — спросил Ристингаузер, продолжая улыбаться. «Скажите, куда она пошла, а то я ее потерял». Они не ответили и забились глубже в свое убежище. Это бы не помешало ему вытащить их сейчас оттуда, однако Ристингаузеру это было без надобности. Вместо этого он склонил голову на бок. «Вам не говорили, что игнорировать взрослых нехорошо, дети?» «Виплехой», — выпалила в ответ Мара, обняв сестру, которая почти сразу ударилась в слезы. «Было понятно, кто из них двух защитница. Плохой, вот как, и кто же тебе это сказал, девочка?» «Дедя, деда». Что ж, он медленно встал, отряхнув невидимую пыль со своих коленей, и в его руке вспыхнул небольшое пламя, переливающееся красным и черным цветами. Что ж, ему было без надобности мараться и вытаскивать этих детей из их собственной могилы. Он получит огромное удовольствие от смерти детей его врага, и пусть тот будет уверен, получит от этого удовольствие, как и признательность его покровителей, что посулили ему невиданные силы и власть. «А ты знаешь, что делают с непослушными детьми?» — весело и зловеще спросил Ристингаузер, показав ряд острых, деформированных зубов, которые больше походили на звериные. «Их наказывают, очень сильно наказывают, злёй!» — выкрикнула внезапно Дора. «И даже не представляешь, насколько. Я лишь хотел сказать, чтобы вы не ждали свою мать. Она мертва, сдохла, как собака. Это так, чтобы вы знали». Да, он получал удовольствие от этого, от того, как обе внезапно расплакались, прижавшись друг к другу. Их боль была тем самым наркотиком, ради которого демоны несли боль и страдания в мир, и теперь он это чувствовал, особенно когда сам перестал быть человеком. И АЧЕН мягкий знак СКР ВСНЕ и краткое ФСТРЕТ и ТЕС мягкий знак. Но вместо ужаса, который вселял его новый голос в людей, одна из девчонок неожиданно вскрикнула, давясь собственным плачем. «Дядя Тинзел!» — прорыдала она. «Он тебя наказет!» Ристингаузер рассмеялся. «И где же твой деда, а? Покажешь, где твой деда, который меня накажет?» И получил ответ в тот же миг. «ПРЯМЗАТВЕ и краткое СПИНА и краткое». Его выражение застыло на лице маской, когда он услышал в тысячи раз более зловещий голос прямо у себя под ухом. Ристингаузер резко развернулся, создавая в ладонях демонические клинки. Его реакция была быстра, никто бы не смог уследить за ней, ведь он больше не человек, Он нечто большее, он. Он был пойман за шею огромной лапой и встретился взглядом с демоном, который в размерах был 1,5 метра, не меньше. Встретился с его красными, горящими огнем хаоса глазами, увидел его лицо, череп, обтянутый красной кожей, которые обрамляли рога. Он бы сходил в штаны, если бы там сейчас что-то было. Вместо этого он в отчаянии воткнул в эту гору мышц оба клинка. И чете это и хаачи еша мягкий знак упите мягкий знак мен я это им. Демон даже не поморщился, когда те вошли в его плоть. Вместо этого он взглянул на девочек. Зея кэрэй краткая тэ ега эля зея юша и дэ ета и. И те послушно закрыли глаза, не обратив на его голос никакого внимания, когда самого Ристингаузера пробрало до костей. Он продолжал сопротивляться, продолжал создавать клинки, которые втыкал в тело демона, жечь его пламенем, и даже использовать техники, но те были для него будто не больше, чем дождь. Демон лишь показал свой демонический оскал, и отнюдь не радостный, от которого Ристингаузер окончательно потерял самообладание, зайдясь в визге, как маленькая девочка. КГД я зе кн че у атэ еп я н е с т н е т с я д аш е д у ш а и п а т э м у ч е т я сошеру ее. Дети были слабы, и у него была лишь одна единственная попытка вмешаться. Если бы они не разделились, то все бы сложилось иначе, но, видимо, не судьба, и теперь настал момент вмешаться. У него было очень мало времени, девочки не выдержат долго, однако даже этого мгновения ему хватит. Что-что, а тень умел мучить, и начнет он слиться, а закончит конечностями. И пока Мара и Дора, зажмурившись и закрыв ладошками уши, сидели в своем убежище, тень творил свою месть, демонически жестокую и беспощадную, которой бы не пожелали даже злейшему врагу. И да, про душу он тоже не соврал. А Леонетта шагала между деревьев, словно во сне, иногда облокачиваясь об их стволы, не похожая на себя, словно злая ведьма из сказок. Она была с ног до головы в крови, светлые волосы свисали слипшимися сосульком, лицо все было забрызгано кровью врагов, а взгляд безумно метался по округе, будто выискивал новых врагов. Но врагов не было, никого не было. Возможно, она убила всех, а может, они были где-то рядом. И если это так, то пусть молится, чтобы сейчас не попались ей на глаза, так как она. А Леонетта запнулась, увидев впереди место боя. Сначала она не сразу поняла, что видит, но когда поняла, лес рассек ее горестный визг, когда она, спотыкаясь, бросилась к телам на земле. Ей не хватало воздуха, не хватало слов, чтобы что-либо сказать, а Леонетта могла только кричать, как обезумевшая. Все не так должно было быть. Она шла на смерть, она должна была погибнуть в неравной схватке с демонами, но тогда почему ее сестра лежит на земле перед ней? А Леонетта ничего не могла сказать, сейчас она была способна лишь на горестный крик, прижимая к себе тело сестры, которая безмятежным взглядом смотрела куда-то в небо, выпустив из уголка рта струйку крови. И Леонетте потребовалось время, потребовалось много времени, чтобы прийти в себя и наконец заметить остальных. Финисия лежала рядом, головой на коленях у своего брата, который тихо плакал, спрятав лицо в ладонях. Грудь с трудом едва заметно поднималась и опускалась, а значит, она еще была жива, но надолго ли непонятно. И здесь же лежала какая-то девчонка, еще живая, но ее пустой взгляд смотрел куда-то в небо, и она больше походила на куклу, чем на живого человека. Но детей не было. С трудом она смогла выдавить хриплый и совсем не похожий на свой звонкий голос. «Где Мара и Дора?» Тот будто и не услышал ее. «Кален, где дети, мать твою?» Ей с трудом удавалось выдавить слова, которые тут же тонули в собственных рыданиях. «Ее сестра, ее дрожайшая сестренка, она лежит здесь, в этом лесу, и больше уже никогда не посмотрит на нее, как на глупую младшую сестру, не даст свой совет никогда больше». А Леонетта пыталась взять себя в руки, и это выглядело так, будто она захлебывается в собственных слезах. Но она должна встать. Должна сейчас встать и найти детей ради покойной теперь уже сестры. Именно этого бы она хотела, а поскорбить еще время будет. Словно во сне, Леонетта поднялась на ноги и медленно огляделась по сторонам, после чего двинулась по кругу от поля боя, увеличивая радиус. И нашла она детей благодаря истерзанному трупу, от которого мало что осталось, что валялся прямо перед корнями деревьев, где те спрятались. Вернее, нашла не она их, а они ее, неуклюже выскочив к ней навстречу с криками и слезами. А Леонетта рухнула на колени, схватив обеих и прижав к себе. В какой-то момент она уже не надеялась найти их, думала, что их постигла куда более страшная судьба, но сейчас они были здесь, в ее руках, наследие ее сестры, которое ей предстояло защитить. И вопрос, которого Леонетта страшилась больше всего, сорвался с уст Доры. «Тетя Али, а где мама?» А Леонетта чуть не задохнулась от него. Ей потребовалось время, чтобы подавить рев, рвущийся из груди, чтобы ответить. «Она сейчас спит», выдохнула она и все равно разрыдалась, прижав к себе детей. «Она трусиха, слабая и беспомощная, чтобы сказать им, что они больше ее не увидят. Катерия бы смогла, а она нет». А Леонетте пришлось себя заставить встать на ноги. Сейчас она была единственной, кто был способен сражаться и вести за собой других. Она взглянула на небо, залитое кровью, после чего посмотрела на поместье. Даже если они пережили нападение на поместье и смогли отбиться, победой это назвать язык не поворачивался. «Мы летели так быстро, как только позволял линкор. Ни одного сообщения больше из поместья не приходило, и я не находил себе места. Шагал из угла в угол, сгорая от собственных страхов и сомнений. И что-то внутри меня нашептывало, что мы уже опоздали. Если на него напали, то тех 6 часов, что мы летим, будет достаточно, чтобы сравнять его с землей. Я пытался отогнать эти мысли, ведь у них было все для обороны. Корабли, артиллерии, зенитные комплексы, пушки и люди. Но это помогало слабо. И когда наконец прозвучало, что мы приближаемся к точке, я одним из первых бросился обратно в корабль. Ни Грок, ни Зигфрид не отставали ни на шаг. «Будем ждать остальных?» — сразу спросил Грок, когда мы сели. «Нет», — отрезал я. «Я не хотел ждать, я не мог ждать». В груди было такое давление, что казалось сложно не просто сглотнуть, но даже просто дышать. Первый раз за всю свою жизнь я почувствовал, что такое страх. И если бы только знал, что им будет страх за своих близких. Но мы опоздали. Я понял это еще до того, как мы сели, до того, как вообще приблизились к земле. Я не мог найти себе места, и едва высота позволила, сел за визоры, чтобы взглянуть на землю, и увидел полуразрушенное поместье, от которого еще поднимался дым, и ленту на его заднем дворе, которой могли быть только тела погибших, сложенные в ряд. Причем деревня была совершенно не тронута, хотя располагалась рядом с поместьем. Оставалась лишь надежда на то, что спаслись Катерия с детьми и все остальные.